187. 17 августа 1917 года. Дорогая, выезжаю в понедельник утром, к завтраку буду на улице Бель-Апаранс и примем все меры, чтобы отправиться в царство Амфитриты. Больше не пересылай мне сюда писем. Фишеры извещают о посылке испанского перевода «Огня» и о предложении перевести на испанский язык «Ад». Получил перевод статьи из франкфуртской газеты, в ней говорится о Кайо, о ПИ, где сотрудничают известные писатели, и в частности романист Барбюс, последняя книга которого «Огонь» потрясает Францию, не потому что она получила Гонкуровскую премию, а потому что написана в окопах и изображает солдата таким, каков он есть, его мытарство, его страдания и его мысли. Тираж этой книги, на которую обрушились проклятия националистической печати, достиг уже 100 тысяч. Франкфуртская газета добавляет, что я по характеру своей книги являюсь глашатаем солдат и, однако, не напечатал в ПИ статей революционных, направленных против правительства, а поместил довольно безобидную статью. Не понимаю, что хочет сказать и куда клонит эта Зареинская газета. С моей брошюрой «За что ты сражаешься» ничего еще не ясно. Но, повторяю, не надо поддаваться запугиваниям болванов и бесчестных кликуш Эрве и Мараса. Сейчас, в результате скандала с Бонеруш и Ля Транше, у них есть некоторые преимущества, но подождем конца. Я на себе испытал, как эта шайка иезуитов, когда им нужно, чудовищно искажает факты в полемике. А мне лично, уверяю тебя, в высшей степени наплевать на то, что могут про меня сказать или подумать. Все это нисколько не мешает моим размышлениям о будущем романе. Был в моей жизни один момент, когда из-за ада мне не дали знака отличия и создали вокруг меня атмосферу тайного недоброжелательства. Но из-за этого я сейчас нисколько не хуже чувствую себя. К тому же верно говорит Вергилий в седьмой песне «Энеиды»: «Одно исчезнет, но другое возникнет». Вместо одной газеты, скомпрометированной махинациями какого-нибудь подозрительного субъекта, завтра появится 10 новых газет, и ничто не остановит движение вперед, которому хотя бы в слабой мере способствую и я. Все остальное — мелочи, и не надо придавать им значения. До скорого свидания, сердце мое».